19:30. Джеффри, поднявшегося на сцену в зале имени Лилли, встретили горячими аплодисментами. Зал был заполнен как юными студентами, попавшими под обаяние блестящего ученого-эволюциониста, так и пожилыми, скептически настроенными коллегами, жаждущими научной схватки. Человек без возраста, 34-летний Джеффри Бинсвенгер, был необычайно крепок физически и оставался загадкой для своих соратников. Родители наделили его двумя кровями – вест-индийской и немецкой, в результате чего возникла невообразимая смесь. Черты лица островитянские, цвет кожи карамельный, глаза бледно-голубые. Волосы, заплетенные в косички, и атлетическое телосложение мешали некоторым коллегам принимать его всерьез как ученого. Другие, заинтересованные его внешностью, жаждали заполучить его в свои политические круги. В своих гипотезах он не учитывал ничьих авторитетов, ничьих суждений, кроме своих собственных. Вероятно, это было некоторым образом связано с тем, что он никогда не стремился войти в ту или иную группировку. По этой причине, или по какой-либо другой, он всегда видел все по-своему и делал собственные выводы, не чувствуя себя обязанным никому и ничему, кроме того, что можно было продемонстрировать или воспроизвести в лабораторных условиях. Джеффри был ученым с детства, сколько себя помнил. Когда бы взрослые не спросили его, кем он хочет стать, когда вырастет, он буквально не понимал смысла этого вопроса. Уже в 4 года он фактически проводил собственные эксперименты. Вместо того, чтобы спрашивать родителей, почему некоторые вещи подпрыгивают, когда их бросишь на пол, а другие ломаются, он проверял эти предметы сам, а в своих книжках с картинками ставил жирные точки рядом с изображениями тех предметов, которые выдержали гравитационный тест, а рядом с теми, которые не выдержали, хитрую загогулину. Когда мать обнаруживала результаты этих опытов, она восторгалась и ужасалась одновременно. Родители, вырастившие Джеффри на зажиточной окраине Лос-Анджелеса, Лааканда Флиндридж, в конце концов пришли к выводу, что им достался очень необычный ребенок. Так они решили однажды вечером, когда, вернувшись с работы, они работали в аэродинамической лаборатории НАСА. Увидели, что нянька удобно устроилась на диванчике перед телевизором и крепко спит, а их 6-летний сынок сидит на заднем дворе и держит в руке садовый шланг, из которого хлещет вода. Дворик уже был порядочно залит. «Добро пожаловать в город Трифибий», — сказал тогда Джеффри и царственным взмахом руки продемонстрировал свой технический подвиг. Джеффри залил водой весь задний двор в то самое время, когда после наводнения от плотины в районе Девилс Гейт городу принесло миллионы юных жаб. Тысячи маленьких серых амфибий ринулись во двор через небольшую канавку, которую Джеффри вырыл под забором, и теперь населили мегаполис, состоящий из каналов и островков, над которыми царили глиняные фигурки садовых гномиков. С того дня родители делали все, что было в их силах, чтобы направить природную любознательность сына в более конструктивное русло. Они отправили его в лагерь на острове Каталина, где его чуть было не арестовали за то, что он произвел вскрытие протухшей рыбы Гарибальди, которая считается чуть ли не государственным символом штата Калифорния. Правда, другие ребята из лагеря убили немало этих рыб, но они сразу выбрасывали их в море, поскольку это было нелегально. Через некоторое время его взяли учиться в класс с нейробиологическим уклоном для особо одаренных детей, и там ему просто безумно нравилось. Он обследовал кампус вместе с друзьями, такими же гениями, как он сам. К Как-то раз они забрались в лабиринт туннелей парового отопления прямо под кампусом, и Джеффри чуть было снова не арестовали. Он закончил подготовительную школу во Флинтридже в возрасте 15 лет и к ужасу родителей подал документы в Оксфорд. Его туда приняли. В конце концов, мать примирилась с этим, и Джеффри проучился в Оксфорде 7 лет и получил научные степени по биологии, биохимии и антропологии. Окончив университет, Джеффри получил немало различных наград, но никогда ими не хвастался, не вывешивал на всеобщее обозрение, в отличие от многих своих коллег. Глядя на свои награды, он испытывал смущение, поскольку подозревал, что к таким почестям могли быть привязаны какие-нибудь тайные ниточки. Он принимал награды из вежливости, но всегда на расстоянии вытянутой руки. Самая последняя из его книг стала чем-то вроде бестселлера в научном мире, хотя для своего литературного агента он был настоящей головной болью, потому что не пожелал стать, что называется, публичным ученым, трепаться по телеку насчет разной новейшей научной дребедени, не располагая личным опытом в тех областях, о которых обычно обожают расспрашивать ученых-журналисты. Когда он видел своих коллег в такой роли, он морщился, хотя им-то как раз явно нравилось красоваться на телеэкране. А Джеффри предпочитал форумы типа сегодняшнего. Зал имени Лилли был одним из истинных храмов науки. За последнее столетие эта скромная аудитория приняла более 40 нобелевских лауреатов. Когда на рубеже 19 и 20 веков был построен этот небольшой зал, Вудс-Холл уже был процветающим научным городком с несколькими лабораториями и прогрессивно по-университетски настроенным населением. Здесь мужчины и женщины с самого начала были на удивление равны. Мужчины в канотье и белых костюмах и женщины в пышных платьях с корсажами и зонтиками от солнца вместе бродили по прибрежному илу и собирали экземпляры для исследования. В зале имени Лилли могли удобно устроиться примерно 200 человек. Его высокий потолок поддерживали широкие викторианские колонны, покрашенные желто-белой краской и оттого напоминающие толстые восковые свечи. Под сиденьями складных деревянных стульев до сих пор можно было найти проволочные ящики, в которые мужчины в стародавние времена укладывали свои канотья. Пятничные вечерние лекции были самыми посещаемыми из летних лекций в Вудс-Холле. На них регулярно выступали выдающиеся ученые со всего мира, а гипотезы под обстрелом происходили традиционно по четвергам. Первое выступление Джеффри 8 лет назад вызвало, можно сказать, почти фурор, поэтому, естественно, дирекция ВУИ зарезервировала один из свободных вечеров в четверг для его визита в этом году, в надежде на повторение предыдущего триумфа. Джеффри изобрел гипотезу под обстрелом, когда учился в Оксфорде, чтобы он и еще несколько молодых упрямцев, уговаривавших хозяина паба «Голова короля» сдавать им заведение в аренду по вечерам каждый четверг, могли регулярно устраивать научные баталии. Скоро в пабе стало собираться столько народу, что многим приходилось стоять. Время они тогда проводили просто потрясающе, какими бы слабенькими ни казались теперь выдвигаемые в ту пору гипотезы. Но не так важно было тогда оказаться правым, как бросить вызов общепринятому мнению и вовлечь товарищей в научный спор, пусть даже это заканчивалось бы тем, что твою теорию разбили бы в пух и прах. На самом деле они даже учредили специальную награду, приз Фаэтона за теорию, которую развенчают быстрее всех остальных. Это была наука быстрой перестрелки, теория в действии, методика в движении, а зачастую гибель гипотезы в языках пламени. Но и тогда в янтарных углях можно было рассмотреть нечто новое, сделать соответствующие выводы. Скормить дерзкую идею волкам — это всегда привлекало Джеффри. И даже если его теории выстаивали, после таких дебатов они становились более ясными и прочными, поэтому у него вошло в обычай устраивать подобные диспуты везде, куда бы он ни ездил, ради проверки самых нереальных идей. Эти лекции он мысленно называл «предварительной разведкой». Джеффри прошагал к сцене в темном клетчатом кильте шотландской черной стражи, подошел к кафедре, постучал по микрофону и был вынужден поднять руку, чтобы унять овации. Аудитория ответила на его появление на сцене восторженным уханьем и свистом. Джеффри вышел из-за кафедры и поклонился. Помимо килта на нем была футболка, выкрашенная в коричневато-красный цвет глиной с острова Кауи и снабженная слоганом «Сохранить островные экосистемы». Джеффри уже десяток раз проводил лето на маленьком гавайском островке, отдыхал в дощатом домике дяди, притулившемся посреди узкой полоски девственного леса, между увитой лианами скалой и пляжем Таннелс-Бич. Он не знал лучшего способа уйти от цивилизации. Здесь он то надевал маску с трубкой и ласты и нырял в древние лавовые пещеры, любовался мавританскими идолами, то гонялся за медлительными морскими черепахами и скармливал моллюсков морским окуням. Десятки раз он надевал эту футболку, отправляясь в плавание по пещерам. Во время гипотез под обстрелом одно оставалось неизменным. Джеффри всегда выходил к публике в этой футболке. Он протянул руку к пюпитру, на котором лежал листок бумаги. На нем была написана тема сегодняшних дебатов «Хищник и жертва. Происхождение секса?» И снова свист, аплодисменты, радостные возгласы. Джеффри расположился за кафедрой и заговорил. «Добрый вечер, дамы и господа. Для начала краткая история мира». По залу пробежала волна изумленного гомона. Но вот все уселись поудобнее, и свет в зале погас. Джеффри щелкнул кнопкой пульта, и на экране за его спиной появилась картина, изображающая столкновение двух планет. После того, как с Землей столкнулась планета размером с Марс и вызвала выброс расплавленного вещества такой мощности, что из этого материала родилась Луна, сотню миллионов лет наша матушка-Земля оставалась остывающим шаром лавы. Джеффри снова щелкнул кнопкой. Появилось изображение полной луны над океаном. Именно эта фантастическая жестокость, по иронии судьбы, сотворила ту руку, которая стала качать колыбель жизни. Луна — дитя Земли. 4 миллиарда лет назад она начала обращаться вокруг планеты по невысокой орбите, и воды первозданных океанов забурлили приливами и отливами. 400 миллионов лет спустя Земля и Луна подвергнутся еще одной волне массированных метеоритных бомбардировок. Молодая Солнечная система продолжала вращаться, постепенно формируясь в ту закрученную по часовой стрелке структуру, которую мы имеем сейчас. На экране возник кадр, изображавший космическое пространство, наполненное скоплениями разноцветных сфер. В те невообразимо жестокие времена, известные под названием Архейской эры, в океанах Земли образовались первые молекулы, способные копировать, воспроизводить себя. Эти самые ранние органические репликаторы легко воссоздаются в наших лабораториях с помощью точно таких же неорганических ингредиентов и сил, какие обрушивались на доисторические моря нашей планеты. на протяжении последующих миллиардов лет аккумуляция ошибок репликации в этих молекулах породила РНК, которая не только реплицировала себя, но и катализировала химические реакции, подобные примитивному метаболизму. Ошибки в репликации привели к эволюции ДНК, молекулы, гораздо более стабильной, нежели РНК, способной копировать себя более точно и производить РНК. Джеффри вывел на экран компьютерную модель молекулы ДНК. Из этой копирующей себя молекулярной машины появилась первая жизнь, простейшая организация химических реакций. Первые примитивные бактерии породили метан, серу, медь, солнечный свет и, вероятно, даже термальную энергию в темных глубинах океана. Энергию, необходимую для питания всех этих метаболических процессов. На следующем слайде было изображено несколько простейших форм жизни, похожих на примитивные прокариотические клетки. Первые простейшие организмы сталкивались между собой и порой поглощали друг друга. Их генетический материал сливался воедино. Крошечный процент этих слияний служил залогом преимуществ, обретаемых гибридным потомством. Затем последовало несколько фотографий с изображением волн, бьющих о берег. Если вы соедините сильнейшие приливы и отливы, вызываемые близкой луной, которая постепенно отходит от Земли, каждый год на пару дюймов, с непрерывной бомбардировкой планет ультрафиолетовым излучением Солнца, а потом будете на протяжении 1,5 миллиарда лет помешивать этот доисторический бульон, то в итоге вы получите самую важную инновацию в истории формирования жизни.